Глава 36. «Фредерик!» Спотыкаясь, уже порядком запыхавшись, с трудом поспевая за принцем, окликаю я. Мое запястье крепко сжато ладонью принца, а сам он торопливо идет впереди, вынуждая меня практически бежать за ним. «Объясни, куда мы так торопимся? Что происходит?» Принц ворвался в мою спальню в тот момент, когда мы с Ланарой только начали пить успокаивающий чай, заботливо принесенный Роной. Он с порога потребовал, чтобы я шла за ним. Принц был взволнован и чем-то сильно обеспокоен. Поэтому, не задавая лишних вопросов, я встала и направилась к нему. Лана хотела последовать за мной, но принц велел ей оставаться в покоях. Сестра готова была вступить в спор, не желая отпускать меня одну неизвестно куда. Но Фредерик посмотрел на нее тяжелым, нетерпящим возражения взглядом. И Лана сдалась. Послушно замерев, она проводила нас обеспокоенным взглядом. Оказавшись в коридоре, принц схватил меня за руку и куда-то потащил. Первую минуту я послушно следовала за ним, храня молчание, каждой клеточкой ощущая его тревогу. Также мое безропотное послушание было вызвано недавними событиями. Я чуть не потеряла Алму и еще не отошла от этого. Немного придя в себя, я попыталась выяснить, куда меня ведет принц. «Нужна твоя помощь», — не оборачиваясь, коротко отвечает Фред, сворачивая за угол. Мы оказываемся в тупике, и я непонимающе осматриваюсь. Что мы тут делаем? Что происходит? Куда мы так торопимся? Отпустив мою руку, принц подходит к боковой стене. Я не вижу, что он делает, но прямо на моих глазах стена приходит в движение. Появляется темный проход. Передергиваю плечами. Что-то мне совсем не хочется туда идти, а я чувствую, что придется. «Пошли, Ариэлла, у нас мало времени. Нужно спешить, пока не стало поздно», — подзывая меня жестом, произносит принц. «Куда мы идем?» — не двигаясь, спрашиваю я. «Я же сказал, нужна твоя помощь», — нетерпеливо отвечает Фред. «Кому?» — упрямо повторяю я. «Вот шагу с места не сделаю, пока принц не объяснит все». «Кейнеру», — бросает Фредерик, скрываясь в тайном ходе. Стоит услышать, что помощь нужна мужу, страх входить в темный и, судя по всему, тайный туннель отступает. Как и исчезают все сомнения. Мог бы сразу сказать, бурчу себе под нос и, торопливо, не теряя времени, следую за принцем. Стоит ступить в темноту, как стена за моей спиной снова приходит в движение, отрезая путь назад. Услышав тихий щелчок, вздрагиваю. Пока глаза привыкают к темноте, не двигаюсь с места. Не хватало еще шею свернуть. «Фредерик, вы где?» «Я здесь. Протяни руку». Услышав рядом голос принца, испытываю облегчение. Все же темнота сильно пугает, натягивает нервы до предела. Протянув руку, как просил Фред, чувствую, как мужская, чуть шероховатая ладонь сжимает ее. Становится спокойнее. «Прикрой глаза, я запущу световой шар». Послушно делаю, как он сказал, и открываю их, только когда тусклый свет от парящих рядом небольших шариков проникает через веки. «Смотри под ноги», — говорит принц и идет вперед. Я теряюсь во времени и даже приблизительно не могу сказать, сколько мы идем. В какой-то момент просто чувствую, что начинаю подмерзать. Зябко веду плечами. На мне легкое платье и открытые туфли, а в туннеле довольно холодно. По-хорошему, ходить тут нужно только в теплой одежде, а еще лучше вообще не ходить. «Еще немного», — видимо, почувствовав, что я мерзну, — сообщает Фредерик. «Все в порядке», — отвечаю ему. «Холод — последнее, что меня сейчас волнует. Все мысли снова вертятся вокруг мужа. Что с ним? Кейнер ранен? Ответа принца я жду с тревожным ожиданием, страшась услышать, что муж при смерти. Не сильно, пара царапин. Споткнувшись о большой камень, сбившимся голосом отвечает принц. Хмурюсь. Если Кейнар практически цел, то почему мы так спешим? В чем заключается моя помощь? Фредерик, я не понимаю. Ты сказал, что помощь нужна Кейнару. Да, ему. Точнее, его подчиненным. Еще больше путая меня, отвечает принц. Ариэлла, то, что ты сейчас узнаешь, придется сохранить в тайне. Это известно только узкому кругу лиц, приближенным короля. Это очень важно, понимаешь? Бросив на меня быстрый взгляд через плечо, произносит Фредерик. Получив мой кивок, он продолжает. Ты уже знаешь, что Кейнар — глава стражей. В обязанности стражей входит защита королевства от внутренних и внешних угроз. Для всех все именно так, и только избранные знают правду. Во всех 5 королевствах есть стражи, особые маги с сильной магией, и главной их задачей является защита нашего мира от порождений хаоса. Стражи охраняют завесу, сдерживающую тварей, но иногда образуются места, в которых завеса истончается и становится уязвимой для прорыва. И тогда порождения хаоса прорываются в наш мир, и стражам приходится вступать с ними в бой. Рассказ принца звучит, как страшная сказка. Завеса, порождение хаоса. Все это не укладывается в голове. По телу начинают расползаться испуганные мурашки, а сердце бешеным темпом ускоряет бег. То, что говорит Фредерик, это страшно. Очень страшно. Не знаю, что там за твари, но уверена, они ужасны и беспощадны. И с ними борется Кейнар. «Был прорыв?» — испуганно спрашиваю у принца. «Да, 7 прорывов. Стражи из команды Кейнара первыми приняли на себя удар. И 2 сильно пострадали. Королевский целитель до сих пор не вернулся во дворец. От него уже больше 2 недель нет известий. Поэтому ты — единственная, кто может их спасти». Вот теперь от страха меня начинает потряхивать. Я готова попробовать помочь, но что, если я не справлюсь? Что, если по моей вине кто-то погибнет? Да, мой дар стал слушаться меня, я интуитивно управляю им. Но ведь он не всесилен. Что, если я не смогу спасти стражей? Они ведь умрут у меня на глазах. Как мне потом жить? Ариэлла. Остановившись и повернувшись ко мне, принц берет меня за плечи. «Ты справишься. Твой дар силен. Ты доказала это, спасая сегодня свою няню». «А что, если я не смогу спасти стражей?» Даже не пытаясь скрыть страх и неуверенность, спрашиваю, глядя принцу в глаза. «В этом не будет твоей вины. Если не сможешь ты, значит, не смог бы никто». Уверенно и твердо отвечает Фредерик. «С тобой у них есть шанс выжить, без тебя — нет, они умрут». Судорожно вздохнув, крепко зажмуриваюсь. «Так, соберись, Ари. Давай, я должна попробовать их спасти. У меня все получится, я смогу». Пара глубоких вдохов, и я распахиваю глаза. «Я сделаю все, что смогу», — даю обещание. «Не сомневаюсь». Мягко улыбнувшись, отвечает принц, после чего снова берет за руку и ведет за собой. Через пару минут мы останавливаемся у каменной стены. Принц снова что-то делает, и появляется проход. Первым на свет выходит Фредерик, после чего за руку выводит и меня. Мы оказываемся в большой, хорошо освещенной комнате, но нормально осмотреться я не успеваю. Взгляд Кейнара чувствую сразу. И стоит нашим глазам встретиться, испытываю ни с чем не сравнимое облегчение. Лишь увидев его и убедившись, что он жив, начинаю дышать свободно. «Что она здесь делает, Фред? Зачем ты ее привел?» Надвигаясь на нас, с силой сжав челюсти, спрашивает Кейнар. Недовольство мужа моим появлением Обидно задевает, но я не подаю виду. Лишь поджимаю губы. «Она может помочь», — спокойно отвечает принц. Но по его напряженной спине я понимаю, что он далеко не так расслаблен и спокоен, как хочет казаться. «Это не тебе было решать. Ариэлла — моя жена, и я обязан ее защищать. Она не должна всего этого видеть, не должна испытывать страх». «Она целитель, Кейн, единственный сейчас целитель на все королевство. И только она может спасти твоих друзей. Ты ведь хочешь их спасти?» «Но не ценой рассудка собственной жены», — рявкает Кейнер, сжимая кулаки. Напряжение между братьями разливается в воздухе. Его чувствуют все присутствующие. Оглядевшись, вижу, как трое мужчин в порванной, местами заляпанной кровью одежде, как натянутые струны, замерли и неотрывно следят за своим командиром. Они готовы в любой момент прийти ему на помощь, и если Кейнер прикажет, не раздумывая, выступит против принца. Еще двое стражей находятся рядом с ранеными. Один из раненых лежит на кровати без сознания. Второй, бледный как мел, едва держится на стуле, а рядом с ним суетится другой страж. Вливает в рот какое-то зелье. «Ты не сможешь ее защитить, если некому будет защищать завесу. Кейнер, будь у нас другой выход, я бы не стал привлекать твою жену, но выбора нет. Если Ариэлла не поможет твоим ребятам, они умрут». На лице мужа я вижу борьбу. Он не хочет впускать меня в свой опасный, мрачный мир, но и бездействовать, позволяя умереть друзьям, тоже не может. Я не желаю, чтобы он выбирал. Ведь что бы он ни выбрал, он будет жалеть, винить себя. «Кейнер», — я подхожу к мужу и, поймав его взгляд, мягко продолжаю. «Позволь мне помочь. Я хочу помочь». «Ариэлла», — устала, почти сдаваясь, произносит он. «Я не хочу, чтобы эта сторона моей жизни коснулась тебя. Хочу, чтобы ты жила в счастливом неведении, а не тряслась от страха». «Это неправильно. Мы женаты и должны делить не только радость, но и беды. Я не такая слабая, как ты думаешь. Я выдержу, если ты будешь рядом». «Да, если Кейнер будет рядом, я совсем справлюсь. Сейчас, глядя в его глаза, я отчетливо это понимаю. Мгновение мы ведем молчаливый диалог, глаза в глаза. Затем раздается громкий стон и ругань стража, пытающегося не дать товарищу упасть со стула. «Хорошо», — сдается Кейнер. Улыбнувшись мужу уголками губ, направляюсь к лежащему на диване стражу. Второй раненый еще может сидеть. Значит, дела у него лучше, и он может подождать. А вот лежащий выглядит как мертвец. Его залитая кровью грудь почти не вздымается. Опустившись на колени рядом с ним, кладу обе ладошки ему на грудь, закрываю глаза и сразу чувствую, как сила устремляется по венам к моим рукам. Яркий свет окутывает ладони, и магия начинает сканировать и устранять повреждения стража. Как я и думала, он очень плох. Еще пара минут, и он бы умер. Все больше и больше исцеляющей магии перетекает из меня в стража, но я не чувствую слабости и дискомфорта, только уверенность в правильности происходящего и в своих силах. Раны стража затягиваются, внутренние повреждения заживляются. Еще немного, и я отнимаю ладони от размеренно поднимающейся груди. Я справилась. Спасла его. Он будет жить. Радость затапливает меня, а потом приходит гордость за себя. Я спасла жизнь. Вторую жизнь за сегодня. «Как он?» — тихо обращается ко мне страж, что был рядом с раненым. Повернувшись, я чуть улыбаюсь и отвечаю. «Он будет жить. Поспит какое-то время до полного восстановления и будет в порядке». «Спасибо», — облегченно выдохнув, благодарит меня мужчина, а затем, широко улыбнувшись, добавляет: «Я Джан. Спасибо, что спасла моего брата». «Пожалуйста», — отвечаю я и поднимаюсь. «Меня ждет второй пациент, то есть раненый». Ко второму стражу подходит и Кейнер. Муж с тревогой смотрит в его лицо и спрашивает: «Как ты, Тай?» «Паршиво», — хрипло выдает тот. «Внутри все горит. Не могу нормально дышать». Быстрый зрительный осмотр не выявляет серьезных травм и ран. Он выглядит здоровым, если не считать сильной бледности и затрудненного дыхания. «Что с ним произошло?» Взглянув на мужа, спрашиваю я. «Не знаю. Ему резко стало плохо, но никаких серьезных ран Тай не получил». «Странно». Подхожу вплотную и, заглянув в мутные от боли глаза, опускаю ладони на грудь стража. Запускаю диагностику организма. «Все будет хорошо». Видя, как он кривится от новой волны боли, пытаюсь поддержать его. Тай слабо дергает губами в подобии улыбки. Когда приходит ответ, я теряюсь. Не понимаю, в чем дело, что происходит. Диагностика не выявила внутренних травм или угрожающих жизни ранений. Ничего. Это ставит меня в тупик. Я растеряна. Решаю снова просканировать мужчину, но на этот раз закрываю глаза. И перед внутренним зрением встает картина. Я медленно, внимательно изучаю организм стража и в какой-то момент нахожу причину плохого состояния. Первое, что меня смущает, это легкое затемнение в венах. Эта тьма тянется к сердцу, и, наконец, я вижу черный пульсирующий сгусток, похожий на паука со множеством лап щупов. Эти щупы оплетают органы, проникают в вены и разрушают их. Незаметно, медленно, но целенаправленно. Живой чернильный сгусток вытягивает жизненную энергию, разрушает органы и убивает стража. От сгустка приходит волна злости и агрессии. Я пугаюсь и открываю глаза. Что бы это ни было, оно живое. И оно не намерено оставлять стража в живых. «В чем дело?» — заметив на моем лице испуг, спрашивает Кейн. «Я кое-что увидела. Это очень странно. Я не знаю, что это». «Описать можешь?» — опередив брата, спрашивает из моей спины Фредерик. «Нечто черное, пульсирующее, расположенное в области сердца. Оно вытягивает жизненную энергию и разрушает внутренние органы». «Вы сможете это убрать?» — с трудом спрашивает меня пострадавший страж. Кейнер и принц напряженно хмурятся. Прислушиваюсь к себе, а потом уверенно отвечаю. «Да, думаю, смогу, но будет больно», — сразу предупреждаю Тая. «Приступайте, я выдержу». Кивнув, снова погружаюсь в себя. Быстро нахожу живой сгусток и начинаю направлять всю свою магию в него. Пятно начинает сильнее пульсировать и быстрее тянет жизненную энергию. Счет идет на минуты. Я стараюсь не терять концентрацию и не отвлекаться даже тогда, когда слышу полный боли крик спасаемого мной стража. Его руки сильно, причиняя боль, стискивают мою талию. Нельзя отвлекаться. Я должна уничтожить мерзость, что питается за его счет. Усилив поток магии, вижу, как энергетическая пиявка начинает корчиться. Еще чуть-чуть, и ее больше нет. Осталось запустить целительскую волну, чтобы восстановить пострадавшие органы. Сделав это, открываю глаза и чувствую влагу над верхней губой. Пытаюсь убрать руки с груди Тая и отойти, но накатывает сильная слабость. «Ариэлла!» — слышу обеспокоенный голос мужа. «Тай, убери руки от моей жены!» С моей талии исчезает крепкая хватка, и почти сразу я оказываюсь на руках мужа. «Как ты?» — обеспокоенно спрашивает он. «Я справилась», — счастливо отвечаю я. В глазах мутится, и я их прикрываю. «Ты умница, Ари! Ты спасла две жизни!» Ласково и, как мне кажется, с гордостью, говорит Кейнер. «Теперь тебе нужно отдохнуть». «Ты не уйдешь снова?» Волнуюсь, слабым голосом спрашиваю его, стараюсь удобнее устроить голову на плече мужа. Не хочу, чтобы он уходил. Когда Кейнер рядом, мне хорошо. К тому же нам о стольком нужно еще поговорить. «Я буду рядом». Он губами касается моих волос, и я довольно улыбаюсь. «Рада, что ты не пострадал и вернулся домой». Практически отключаясь, еле слышно шепчу я. «У меня теперь есть к кому возвращаться». Словно издалека доносится до меня голос Кейнера. А затем я теряю сознание.